но они у Соломки были вымуштрованные. Едва увидели ластика, зажмурились, да еще глаза ладонями прикрыли. Тогда Соломка чопорно подставила круглую румяную щеку. Ерастий ее чмокнул, и боярышня зарделась. Такой у них сложился ритуал, повторявшийся изо дня в день. Дождавшись чмока, мамки глаза открыли. Стыдная, то есть интимная часть была позади. Соломка махнула им рукой, и дрессированные бабы залепили уши воском. К этому они тоже привыкли. Были они редкостные дуры. Княжна наружу таких подбирала, но все же лишнего им слышать было ни к чему. — Ну что, вчера-то? — нетерпеливо спросила Соломка. — Куда ходили, ездили? Вчера вообще такое было, ты себе не представляешь. После столь интригующего начала Ластик нарочно сделал паузу, чтобы потомить слушательницу. Будь то случайно выглянул в окошко, да словно бы и засмотрелся на улицу. По правде говоря, ничего интересного там не было, улица как улица. Посередине грязь и лужи, по краям дощатые мостки, вроде тротуаров. Там стоят люди, разинув рты, смотрят на боярский поезд. Женщины все в платках, мужики в шапках. Простоволосыми из дому выходить срамно. Будь хоть в рванье, в драных лаптишках, а голову прикрой. С одной стороны улицы, которая в будущем станет называться Солянским проездом, зеленел пустырь, на котором паслись козы. С другой торчал кривой забор, вот и весь городской пейзаж. — Да рассказывай ты! — пихнула локтем Соломка. — Кем вчера вырядились? — Опять каликами перехожими? — Нет. Государь дьячком, я монашком. А Басманов, он с нами был, бродячим попом. За реку ходили по кабакам, слушали, что в народе про новый указ говорят. Новый указ Дмитрия I объявлял войну застарелой российской напасти, взяточничеству. Царь повелел удвоить жалование всем служилым людям, чтоб не мздоимствовали по необходимости от нужды, а кто все равно будет хапать, того приказано карать стыдом, водить по улицам, повесив на шею взятку, кошель с деньгами, связку меха или что им там сунут. Юрка считал, что позор наказание поэффективнее тюрьмы или порки, и по обыкновению отправился слушать, как откликнутся на новшества простые люди. Он это называл «изучить общественное мнение». В дотелевизионную эпоху правителю в этом смысле было легче. В лицо царя мало кто знал, уж особенно из посадских горожан. Да кому бы пришло в голову, что царь и великий князь может вот так запросто в латном армячишке или рваной рясе бродить среди черни? Дьячком, царь-государь, осуждающе покачал головой Соломка, срам-то какой. Ну, чего смолк? Дальше сказывай. Тогда не перебивай, огрызнулся Ластик и рассказал про вчерашнее. Сели они за крымским бродом в кружале, питейном заведении, большой прокопченной избе с низким потолком, где тесно стояли столы и густо пахло кислятиной. По соседству десяток посадских пили олуй, пиво, закусывая солеными баранками и моченым горохом. Компания была шумная, говорливая, именно то, что надо. При Годунове тоже пили, но молча, потому что повсюду шныряли шпионы, и человека, сказавшего неосторожное слово, сразу волокли в тайный приказ. Хорошо, если просто кнутом выдерут, а то и язык за болтовню вырвут или вовсе голову с плеч. Нынешний же государь, все знали, доноса запретил, а кто с поклепом или ябедой в казенное место придет, того велел гнать в шею. Жалобы позволил подавать только открыто, причем принимал их сам, для чего дважды в неделю, по средам и субботам, в государев терем мог прийти всякий. Это новшество, правда, оказалось не из удачных. Обычные люди идти к самому государю со своими невеликими обидами не осмеливались, приходили все больше сумасшедшие, либо завзятые кляузники. Но зато в кабаках теперь разговаривали бесстрашно, о чем хочешь. К примеру, у красномордого дядьки, что сидел подле окошка, царев указ одобрения не вызвал. «Возьмите меня!» — говорил он, чавкая. «Вот я!» «Земской ерышка!» — это вроде милиционера из патрульно-постовой службы. «Платили мне жалование копейку и 2 деньги в день. На это разве проживешь?» «А ничего, не жаловался. Потому что мне за мою доброту кто яичком поклонится, кто на престольный праздник сукнеца поднесет Или так брашкой угостит. Вот я и сыт, и пьяный одет. А теперь что? Ну, кинули мне от государя 3 копейки в день. Это разве деньги? На пропитание-то довольно. А жонке платок купить, а чадом леденцами дового. Тележка у меня вон старая.